Обычно Меган завтракала очень рано вместе с отцом, потом ездила верхом на своем любимом коне, которого звали сэр Эмброуз. После прогулки девушка сама чистила его. Конюху это не дозволялось, хотя он и ухаживал за тремя остальными лошадьми. Сэр Эмброуз был предметом особой гордости Меган. Конюх мог лишь задать ему корма, хотя и это девушке нравилось делать самой. Любому, кто знал, что Меган часами пропадает в конюшне, сразу было ясно, что она без ума от лошадей. «Ты ошибаешься, я покаталась верхом, только не утром, а ночью», — медленно произнесла Меган, снова уставившись на сосиску. «Не может быть! Часа в два ночи! Ты, наверное, шутишь». Меган серьезно посмотрела на подругу. «Мне это было крайне необходимо, клянусь, иначе бы я просто сошла с ума». «Ты брала с собой ливрейного лакея? Жалко было будить его». «Да как ты могла, Мэгги? Но меня никто не видел», — оправдывалась Меган. «Только теперь, осознавая, какой поднялся бы шум, если бы кто-нибудь узнал, что юная леди совершенно одна отправилась посреди ночи на верховую прогулку. Кроме того, я жалела сэра Эмброуза и все время держалась у края дороги, потому что было ужасно темно, и ничего не случилось. Зато, вернувшись домой, я почти сразу же заснула». Тиффани с молчаливым осуждением смотрела на нее, и Меган добавила: «Эта прогулка вообще была для меня очень полезной, потому что помогла заснуть. Понимаешь, когда я в третий раз скакала до деревни и обратно, то...» «Третий? Ну да. А всего я сделала 5 кругов, ничего страшного. Я ведь сказала тебе, что ехала только по краю дороги, никуда не сворачивая. И у сэра Эмброуза настроение было вполне подходящее для галопа, как и у меня». Глаза у Тиффани стали круглыми от изумления. «Ну так вот», — спокойно продолжила Меган, — «во время третьего круга мне пришла в голову прекрасная идея насчет того, как утереть нос леди Офелии и каким образом это надо сделать лучше всего». На лице Тиффани отразилась усталость. «Ты не передумала откусить ей нос?» «Передумала», — торжествующе улыбнулась Меган. «Я собираюсь построить особняк в 2 раза больше, чем у нее, и сама стану принимать у себя гостей со всей округи. Вот это и будет для нее наказание». «И как же ты предполагаешь это осуществить?» «Очень просто. Я выйду замуж за герцога». «О, тогда понятно. И какого же герцога ты имеешь в виду?» «Конечно же, герцога Родстона», — заявила Меган. «Ведь кроме него у нас нет ни одного знакомого герцога». Тиффани резко выпрямилась. Произнесенное вслух имя герцога придало затее подруге реальное очертание. Настолько реальное, что Тиффани испугалась, не задумала ли та всю аферу всерьез. «Но мы же его совсем не знаем, вспомни. Когда мы в Черинг-Кросс пили чай у его бабушки, его самого там не было. Единственной причиной, по которой мы с тобой оказались в его поместье, было весьма поверхностное знакомство твоего отца с вдовствующей герцогиней. Он написал ей письмо, прося совета относительно покупки лошади к твоему 12-летию». Это была судьба. Герцогиня пригласила нас, чтобы мы выбрали лошадь из конюшни герцога. Судьба? Да у них же 100 лошадей. Она была просто рада радехонько избавиться хотя бы от одной. «В Черинг-Кросс скрещивают лошадей», — наклонившись к подруге, шепотом сказала Меган, так как слово «скрещивают» леди не должна произносить вслух. «Поэтому вполне естественно, что герцогиня с удовольствием одну из них продала нам». Меган снова выпрямилась и произнесла: «Вот видишь, У нас с ним уже есть одна общая черта. Мы оба любим лошадей. Мы? Ты имеешь в виду себя и герцога? Боже правый, Мэгги, неужели ты говоришь серьезно? Абсолютно, Мэгги улыбнулась. Только представь себе, Тиффи, продолжала она. К церкви подъезжает великолепный экипаж. На нем герб рода Родстонов. А неподалеку стоит чертова графиня Офелия в окружении своих все еще непристроенных дочурок. И тут... Из экипажа выходит твоя подруга в сопровождении самого красивого мужчины, какого только можно себе представить. Разумеется. Я великодушно пожелаю графине доброго дня и даже представлю ей своего супруга, герцога. О, я буду настолько великодушна, что даже не соблаговолю обратить внимание на то, как она от изумления откроет рот, а ее цыпочки просто остолбенеют. Именно так и случится, засмеялась Тиффани, на минуту поддавшись радостной игре воображения. Да, это будет заслуженное и достойное возмездие. Но тут же вздохнула. К сожалению, это невозможно. Возможно, спокойно возразила Меган. Я приложу все силы для того, чтобы осуществить свой план. На лице Мэгги появилось выражение такого неистового упрямства, что Тиффани даже слегка испугалась. «Постой, Мэгги!» — попыталась она урезонить подругу. «Мне кажется, ты витаешь в облаках. Если уж тебе хочется выйти замуж непременно за титулованную особу, мы найдем какого-нибудь милого виконта, может быть, даже графа. Да-да, именно графа, и тогда ты станешь равной по положению леди Офелии. И не качай головой, черт побери!» «Тиффани!» Если я и опущусь так низко, что выйду замуж только ради титула, то этот титул будет очень высоким. Тогда не опускайся. А я уже на это решилась. И чем больше я об этом думаю, тем больше меня привлекает идея стать герцогиней. «Вечно ты делаешь меня козлом отпущения», — проворчала Тиффани. «Послушай, Мэг, я вполне допускаю, что где-то в твоей родословной и был граф. Точно был. 4 поколения назад. А еще 1 или 2 барона, я точно не помню. Возможно, возможно. Но как бы там ни было, ты сама всего лишь дочь простого сельского сквайра. Герцоги же, если захотят, могут жениться даже на особых королевской крови. Но на дочерях сквайров они не женятся. А вот Родстон женится. Почему бы и нет? Не уступала Меган. Он и так богат до невероятности, значит, деньги его не интересуют. Ему вовсе незачем жениться на титулованной особе. У него самого очень высокий титул. Если захочет, он может жениться и по любви. Любой герцог может, черт побери, делать то, что ему заблагорассудится. А моя родословная... и в самом деле дает основания считать меня вполне подходящей партией. Разумеется, он может найти для себя кого-то получше, чем дочь сквайра. Но, уверяю тебя, он этого не сделает, потому что влюбится в меня, безумно влюбится, поняла? И ты сама прекрасно знаешь, почему. Да-да, именно из-за моей проклятой смазливой физиономии. До сих пор красота не приносила мне ничего, кроме огорчения, но теперь я наконец-то использую ее, чтобы завоевать герцога. В словах Меган было столько горечи и боли, что Тиффани, прежде чем задать следующий вопрос, решила осторожнее выбирать слова. «Ну а как же ты сама?» «Что значит сама?» «Вдруг ты его не полюбишь?» «Непременно полюблю». А если не сможешь, Мэг, если он окажется низким человеком, к тому же гадким уродом, и полюбить его будет просто невозможно? Такого не может быть, ведь он герцог.